Примечание главе 3. Коринф. Город в Греции на северо-востоке полуострова Пелопоннес. Существовал в IX веке до нашей эры, IV веке нашей эры. Крупный торгово-ремесленный центр и порт. Аспазия. Аспасия. Родилась около 470 года до нашей эры. Афинская Гетера. Молодая, одинокая женщина, ведущая независимый образ жизни. Отличалась умом, образованностью и красотой. В ее доме собирались художники и поэты. Фрина. Настоящее имя Минисарета. IV век до нашей эры. Знаменитая афинская гетера. Славилась красотой своего тела. Служила моделью выдающимся воятелям своего времени. Туника. Нижняя одежда древних римлян. Род рубашки. Пеплум. Древнеримская верхняя женская одежда без рукавов, в складках, надевалась поверх туники. Диана. Древнегреческая Артемида. В античной мифологии первоначально богиня-охотница, покровительница животных, растений и плодородия. Позднее стала почитаться как богиня Луны. Камея. Ювелирное изделие, резной камень с выпуклым изображением. Венера. Древнегреческая Афродита, богиня любви и красоты в античной мифологии. Вела своего сына к Дидоне. Имеется в виду эпизод из поэмы Вергилия «Энеида». Венера советует Энею направиться со своими кораблями в Карфаген и искать там прибежище. Дидона – легендарная царица Карфагена, возлюбленная Энея. Когда тот по воле богов покинул ее, она покончила с собой, взойдя на костер. Ткань из воздуха, о которой говорит Ювенал. Ювенал, смотрите примечание к части 1, главе 3. Возможно, здесь имеются в виду стихи Ювенала, бичующие бесстыдно прозрачные ткани распутников, сатиры. Особняк Телюссон, роскошный дом в Париже, построенный швейцарским банкиром Пьером Исааком Телюссоном, умер в 1776 году и принадлежавший во время революции его вдове. После 9 Термидора там размещался литературный салон, называвшийся «Лицеем Телюссон», очевидно, по имени Ликея, философской школы в древних Афинах, и проходили описанные Дюма ниже «Балы казненных». В начале XIX века особняк занимало русское посольство. Верне Орас. Годы жизни 1789-1863. Французский художник, портретист и баталист. Автор парадных исторических полотен. Мюскаден. От французского мюск – мускус, буквально «душащийся мускусом». Щеголь-роялист эпохи термидорианской реакции. Пире. Барон. Французский генерал, эмигрант и участник высадки в Кибероне. В период установления власти Бонапарта стал его верным сторонником. После реставрации бурбонов перешел на русскую службу. Ницца – графство на побережье Средиземного моря. До французской революции принадлежало Савойе. В 1792 году было занято войсками республики и оставалось во французском владении до 1815 года. Затем было присоединено к Пьемонту. Вновь отошло к Франции в 1858 году. Савойя – герцогство с французским населением на границе Франции и Италии. До революции принадлежало Сардинскому королевству – Пьемонту. В 1792 году было занято французскими войсками, скоро оттуда вытесненными. В 1796 году вновь было завоевано Францией и входило в ее состав до 1815 года, когда было возвращено Пьемонту, окончательно уступлено Франции в 1860 году. Большая книга национального долга, точнее, большая книга государственного долга. Список различных государственных обязательств и долгов Министерства финансов, сделанных начиная с 24 августа 1793 года, был составлен согласно решению конвента от этого числа для упорядочения французских финансов. Институт Франции – основное научное учреждение страны, создан в 1795 году, объединяет 5 отраслевых академий. Политехническая школа, военизированное высшее учебное заведение в Париже, основанное во время Французской революции для подготовки артиллерийских офицеров, а также военных и гражданских инженеров. В XIX веке школу окончили многие выдающиеся государственные и общественные деятели Франции. Нормальная школа, точнее, высшая нормальная школа, учебное заведение в Париже для подготовки преподавателей высших и средних учебных заведений. Музей Лувра. Точное название – Национальный музей искусств. Открыт в ноябре 1793 года по декрету конвента в Королевском дворце Лувр в Париже. В основу его собрания легли национализированные во время революции королевские коллекции, дополненные сокровищами из церквей, дворцов аристократии, а впоследствии из завоеванных стран. Ныне одно из величайших художественных собраний в мире. Школа искусств и ремесел. Точнее, Национальная школа искусств и ремесел, основанная конвентом высшее учебное заведение в Париже, готовит математиков, физиков, химиков, юристов и экономистов специально для работы в промышленности. Стоицизм – течение в античной философии, последователи которого призывали бесстрастно следовать природе и року. Название происходит от греческого «стоа», Афинской галереи, где учил основатель стоицизма Зенон из Китиона, годы жизни около 333-262 до нашей эры. Солдаты 10 августа. Смотрите примечание к части 1, главе 3. Сентябристы. Смотрите примечание к части 1, главе 7. Брисатинцы. Другое название жерандистов, произведенное от фамилии одного из их лидеров Жака Пьера Бриссо, годы жизни 1754-1793. Солдаты 31 мая, смотрите примечание к части 1, главе 27. Равнина. В исторической литературе последних десятилетий более употребительно другое наименование – болото. Общее название большинства членов конвента, не примыкавших ни к одной из его политических групп и подчинявшихся той из них, которая в данный момент пользовалась наибольшим влиянием в стране. Кобург Фридрих Иосия, Кобург Заальфельд, принц Саксонский, годы жизни 1737-1817, австрийский фельдмаршал, командующий австрийскими войсками в Нидерландах в 1793-1794 годах. Эбертисты, левые якобинцы, сторонники журналиста Жака Рене Эбера, годы жизни 1757-1794, который защищал интересы широких народных масс и был казнен после неудачной попытки восстания, имевшего целью очистить конвент от умеренных его членов. Соратники Иегу. В исторической литературе эти вооруженные отряды роялистов называют также «воинство Иуя». Иегу в русской библейской традиции «Иуй» – ветхозаветный пророк и летописец, ревностный сторонник религиозного благочестия. Шуаны – участники контрреволюционного крестьянского движения в северо-западной Франции в 1793-1803 годах. Название получили по прозвищу «Сова», по-французски «Шайвё», произносится «Шуан», своего руководителя Жана Котро, убит в 1794 году, и по их условному сигналу «Крику совы». Шуаны составляли один из крупных отрядов вандейских мятежников, смотрите примечание к части 1, главе 3. Шенье, Андре Мари, годы жизни 1762-1794, французский публицист и лирический поэт, монархист, выступал против политики якобинцев и был казнен, воспет в стихотворении Александра Сергеевича Пушкина «Андрей Шенье». Шенье, Мари Жозеф, годы жизни 1764-1811, французский драматург, поэт и публицист, сторонник революции и республики, участвовал в организации массовых революционных празднеств, написал для них несколько песен и гимнов. Монталамбер, годы жизни около 1732-1795, 1794, французский офицер, был казнен за участие в революционном заговоре. Креки, Д. Умер в 1794 году. Согласно молве того времени, сын Людовика XV от его тайной связи с одной французской аристократкой, усыновленной знатным семейством Креки, в 1793 году заявил свои претензии на управление Францией при малолетнем Людовике XVII, был казнен по приговору революционного трибунала. Монморанси, Д. Годы жизни около 1723-1794. Французская аристократка, настоятельница одного из монастырей, была осуждена за участие в контрреволюционном заговоре. Руше, Жан Антуан. Годы жизни 1745-1794. Французский поэт, сторонник конституционной монархии, был казнен. Андромаха. В древнегреческой мифологии, Илиаде Гомера и античных трагедиях жена троянского героя Гектора, идеал верной и любящей жены. Латуш, Гиацинт Табо Д. Обычно называется Анри де Латуш. Годы жизни 1785-1851. Французский писатель и публицист. В 1819 году издал стихотворение «Андре Шенье». Конец примечаний, главе 3.